Глава 303. Бронированный меч Юйджуна. При поддержке артиллерии войска действительно были практически неприступны. Даже тогда, когда море зомби наступало, волна за волной, все зомби уничтожались почти моментально. Ущелье «Зеленый ветер» превратилось в гигантскую мясорубку по перемалыванию орд зомби. Повсюду летали и валялись бесконечные части тел, а вся земля стала темно-красной и невыносимо вонючей. Качество и количество огневой мощи сегодняшних войск Юйджуна в значительной степени превзошло армию города SY, когда они сражались с предыдущим морем зомби. Кроме того, выбранное для защиты место оказалось более выгодным, чем предполагалось ранее. Также сегодня мораль и боевой дух всех подразделений был гораздо выше, чем в предыдущий раз. Поэтому сдерживание наступавших орд зомби оказалось несложным делом. Подобный бой продолжался до полудня, и за это время было уничтожено свыше 400 тысяч зомби. Все ущелье было заполнено бесчисленными трупами и частями тел зомби. Однако же море зомби по-прежнему выглядело таким же бесконечным, как и прежде, как будто и не было 400 тысяч убитых зомби. «Бронетанковый батальон, в бой! Второй батальон первого полка, в атаку!» — приказал Юйджун, который, нахмурившись, смотрел на бесконечную орду зомби. По приказу Юйджуна в сражение вступила его козырная карта. 30 танков тип 69, 26 БМП, 64 различные бронированные машины, 6 огромных дорожных катков. Вся эта бронированная армада двинулась вперед, превращая всех попадавшихся зомби в сплошную кровавую кашу. Солдаты 2-го батальона 1-го полка также были экипированы в броню из шкур мутировавших зверей, держа автоматы тип 03, гранаты и даже гранатометы. Они следовали за бронетехникой и добивали тех зомби, что каким-то чудом избежали смерти. Из 30 танков лишь 10 могли стрелять из пушек, в то время как остальные могли только давить зомби. Канониры, операторы пушек, не могли быть обучены в столь сжатые сроки, а безрассудная стрельба может стоить жизни товарищам. Но даже так, любая атака танков — страшная сила. Ни один зомби не сможет пережить ее. Под гусеницами 30 танков плотные толпы зомби быстро превращались в мясную пасту. Они даже не могли нормально нападать. Остальная часть бронетанковой армады, в том числе БМП, бронированные машины и катки, также были в состоянии давить многочисленных зомби. Все зомби, что по своему несчастью попадались на пути этой армады, превращались в раздавленную кровавую кашу. Когда бронированная колонна углубилась на 5-6 километров, орда зомби внезапно расступилась, и впереди показалась целая армия силовых зомби L2. Порядка тысячи этих гигантов устремились навстречу танкам тип 69. Все L2 своим 3-метровым ростом возвышались над оставшимися зомби, а их силы было достаточно, чтобы перевернуть легковые автомобили. Тем не менее, столкнувшись с танками, их постигла та же участь, что и всех остальных зомби. Они были просто раздавлены ими. Машины БМП также сбивали всех попадавшихся на их пути зомби L2. Однако, они не смогли им сильно навредить. И зомби быстро вставали снова. Но к этому времени уже открывали огонь 25-миллиметровые пушки Z590, установленные на всех БМП. И под их шквальным огнем множество силовых зомби нашли свою смерть. Те немногие L2, что сумели пережить встречу с тяжелой техникой, добивали солдатами 2-го батальона, которые атаковали таких крепких зомби исключительно ручными гранатами или гранатометами. После того, как с силовыми L2 было покончено, орда обычных зомби снова расступилась, и на этот раз появилась толпа магических зомби H1, которые немедленно и организованно начали запускать свои огненные шары. Под таким обстрелом водители 3 катков немедленно сгорели заживо. Также загорелись 6 тяжелых броневиков, чьи пассажиры погибли на месте. 13 бронированных машин, потеряв от взрывов устойчивость, перевернулись и замерли на земле. Броня 4 машин БМП под огненными взрывами не выдержала, и машины были разрушены. Еще один БМП мгновенно загорелся, а 3 других, перевернувшись, бессильно валялись на земле. Только танки смогли выйти невредимыми из этой бомбардировки и, продолжив движение вперед, давили зомби, что попадались на их пути. Тем не менее, еще в тот момент, когда дальнобойные H1 только появились, в них уже полетели танковые снаряды, которые успели уничтожить многих зомби еще до их залпа. Пехотный батальон также открыл по ним огонь из своих гранатометов, автоматов и прочего оружия, успевая уничтожить немалую их часть. После уничтожения отряда H1 показались следующие противники, а именно скоростные S2. Однако их появление было ожидаемым, поэтому их сразу же встретили мощным залпом десятков танков, обстрелом из 25-мм пушек БМП и расстрелом из автоматов. Благодаря слаженному нападению, подавляющее количество зомби S2 было уничтожено еще до того, как они успели развить свою устрашающую атаку. Оставшиеся скоростные зомби были встречены экспертами 2-го батальона и нещадно порублены. Раздавлены. Зомби были абсолютно раздавлены. Бронетанковая армада, продолжив свой путь вперед, уничтожила уже больше 100 тысяч зомби, превратив их в кровавое месиво. Юй Джун, лежа на спине Сяо Цина, сверху наблюдал за действиями бронетанкового батальона. И видя происходящее, его сердце наполнялось радостью. Пока у танков достаточно топлива, они могли двигаться и двигаться вперед. И ничто не могло остановить этих монстров. «Вперед еще на 40 километров! Уничтожив достаточное количество зомби, они не смогут до рассвета напасть на ущелье Зеленый Ветер. Так что это может дать нам драгоценную ночь отдыха!» Все так же лежа на спине, Юй Джун передал приказ по рации. Ночной бой был самым сложным. Это было давно известно. Несмотря даже на наличие осветительных ракет, люди не могли сражаться так же, как и при свете дня. Это в любом случае было труднее. Именно по этой причине Юй Джун послал вперед свою бронетанковую армию. «Что происходит?» Продолжая наблюдение сверху, Юй Джун внезапно заметил, как одна группа зомби неожиданно бросилась вперед навстречу танкам, в то время как другая, наоборот, отступала назад, и перед ними обычные зомби быстро расступались, освобождая путь. «Это должно быть за тип! Он наконец-то испугался?» Сердце Юй Джуна подпрыгнуло от радости, так как было очевидно отступление нескольких зомби. Как он и догадался, это был командир армии зомби, который, скрываясь в этом море, увидел ужасающую мощь танковой армии, которая просто давила всех напрямую, и, начав опасаться за свою жизнь, решил немедленно отступить. «Убей его! Как только мы справимся с ним, победа будет практически в наших руках!» Взволнованно обратился Юй Джун к Сяо Цину и, осторожно похлопав его, указал на движущуюся группу зомби. Зеленокрылый орел понял слова Юй Джуна и стремительно полетел к указанной группе. Будучи мутировавшей птицей 2-го типа, скорость Сяо Цина была действительно устрашающей. Всего за несколько мгновений они оказались в 20 метрах от отступающей толпы зомби. С такого расстояния Юй Джун мог четко видеть порядка 200 S2, сотню L2, 10 громадных L3 и еще 20 серовато-зеленых зомби, имевших стройные тела и очень мощные ноги. Высотой они были около 1 метра 70 сантиметров и имели некую ауру зеленого цвета. Помимо них, там был огромный зомби, имевший голову размером с тыкву и короткие конечности, который сидел верхом на одном из зомби L3. Зомби S3. Третья ступень эволюции скоростного типа зомби. Уровень 45. Обладает чудовищной скоростью и чрезвычайно острыми когтями, которые могут пробить практически что угодно. Навык «Вирусная инфекция». Способность заразить зомби вирусом любое живое существо. Зомби Z2. Вторая ступень эволюции ментального типа зомби. Уровень 50. Обладает огромной духовной силой. Способен контролировать орду выше 1 миллиона зомби. В нападении на людей не было видно никаких зомби L3 или S3. Как оказалось, этот трусливый Z2 использовал их в качестве своих телохранителей. Сяо Цин, налетев на них, словно молния, схватился своими острыми когтями за голову гигантского L3 и, приложив усилия, обезглавил его. После чего он активировал свою естественную способность – управление ветром. Мощно замахал крыльями и, вызывая ураганные порывы ветра, разбросал многочисленных зомби S2 и S3 на десятки метров вокруг себя, оставив лишь мощных L2 и L3. Командующий зомби Z2, увидев Юй Джуна и гигантского орла, немедленно выпустил в них мощный ментальный удар, которым был способен превратить обычного человека в полного идиота или же моментально убить. После такого мощного удара даже Юй Джун, эвольвер с атрибутом духа, почувствовал головокружение и, потеряв ориентацию, свалился со спины Сяо Цина. Однако эта атака была неэффективна против зеленокрылого орла 2-го типа, поэтому питомец Юй Джуна без помех налетел на Z2 и, откусив его громадную голову, немедленно проглотил. Со смертью этого Z2 все зомби, что находились под его контролем, немедленно вернули свою свободу и начали действовать в соответствии со своими инстинктами. Та группа из 10 мощнейших L3 и 20 скоростных S3 сразу же бросилась в сторону Юэджуна, так как именно в нем почувствовали дурманящий запах эволюционировавшей человеческой плоти и крови. Скорость Юэджуна при активации теневого шага способна достигать 12-кратного уровня относительно обычного человека. Но даже этого было недостаточно для того, чтобы просто сравниться по скорости со стремительными зомби S3, чья скорость была в 15 раз выше скорости нормального человека. Бросившись к Юэджуну одновременно, скоростные S3, даже находясь дальше, моментально обошли силовых L3, и в мгновение ока, оказавшись рядом с человеком, уже тянули к нему свои когти. Сяо Цин, только что убивший Z2, не успевал среагировать и спасти Юэджуна.